Глава 24. Гвен теряет надежду. И главное, огненные змеи выползают из камина. Как безумный, не разбирая дороги, бежал Гвен-хранитель леса. Он продирался сквозь колючие кусты, скатывался во враги, метался от дерева к дереву. Астрель! «Астрель! Астрель!» — далеко разносился полный отчаяния призыв. Но деревья молчали, печальные в своей неподвижности. Вслед за Гвеном торопилась пестрая стая птиц. Птицы шумно переговаривались, не зная, как помочь своему любимцу. «Надо найти Астрель, превращенную в дерево, и трижды окликнуть по имени», в который раз объясняла подругам птичка чересчур. «Ах, сколько в лесу деревьев! Я даже как-то раньше не замечала!» Ветви исхлестали лицо Гвена. Острые сучьи изорвали в клочья его одежду. «Если до восхода луны он не отыщет Астрель!» — шептала про себя птичка чересчур. От одной мысли, что тогда может случиться, у птички чересчур даже в глазах потемнело. Она стала падать, но два скворца подхватили ее под крылья, и она опомнилась. «Я видела осинку, которая дрожит каждым листиком до самой верхушки!» — с надеждой крикнула Гвену синичка. «Вдруг это...» «А я видел дубок, молодой дубок, а в нем дупло, похожее на сердечко, но точь в точь!» — сообщил быстрый стриж. «А плакучая ива возле ручья, она такая грустная!» — догоняя Гвена, крикнула Иволга. Гвен метался от ивы к молодому дубу, падал, вскакивал, снова бросался бежать. Иногда между деревьями мелькали олени. Они подходили совсем близко, безбоязненно бежали рядом с Гвеном. Глаза их светились молчаливым сочувствием, но никто из них не видел Астрель. Потом плавный скачок, и они исчезали в чаще. «Астрель! Астрель! Астрель!» Но все было напрасно. Огромный лес молчал в ответ. А в этот самый час Каргор, ссутулившись в кресле, сидел перед камином. В башне царило мертвое давящее безмолвие. Голоса, хохот, звон монет — все стихло. Шкатулки, ларцы снова стояли закрытые, храня в себе звуки прошедшей жизни. «Тяжко, тяжко!» — простонал Каргор, оттягивая рваные кружева у горла. «Каждый вздох мне дается с трудом!» Западное окошко уже заолело от заходящего солнца. Беззвучно пролетела большая стая птиц. Птицы казались черными, словно обугленными на фоне закатного неба. Огненные змеи в камине, встав на хвосты, беспокойно метались в камине. Они тянулись к Каргору, разевали багровые пасти. «Мои змейки, мои вечно голодные змейки!» — пробормотал Каргор. — «Чем же мне вас накормить? Скоро слуги тени принесут мне голубую искру, и вы утолите свой ненасытный голод». Золотые змеи нетерпеливо зашипели. Капли огненного яда, стекая вниз, плавили решетку камина. — «Подождите немного, мои славные змейки!» Каргор сунул руку в огненное кольцо змей. Стал ласково перебирать их пылающие головы, нежно поглаживать. «Скоро голубая искра будет снова ваша, и вы расправитесь с ней, наконец. Слуги тени! Их ничто не остановит, и никто не разжалобит. Скоро, скоро!» Но огненные змеи, шипя все громче, высунули головы из камина. Змеи обвились вокруг его руки. Вспыхнула кружевная манжета, запахло паленым. Каргор оборвал горящие кружева, кинул в камин. Они вспыхнули, как бабочка над лампой, и сгорели. «А, не хотите ждать, мои змейки?» «Что ж...» — Каргор криво усмехнулся. Он закрыл глаза на мгновение, словно собираясь силами. «Что ж, прощай, прощай, Дождерена, повелительница дождя. Пришла пора сжечь твой голос. Я сожгу серебряный медальон. Круг завершился. Я погубил твою дочь Астрель, принцессу Сумерки, и больше никогда не смогу услышать твой голос. Я не вынесу этой муки. Прощай!» Каргор сунул руку за пазуху, стремясь нашарить там медальон, и вдруг замер. Он вскочил на ноги, и вопль его был похож на рычание дикого зверя. «Его нет! Я потерял его! Где? Когда? Неужели там, в лесу, когда в меня вцепился этот жалкий кот, эта ничтожная тварь?» Каргор раскинул руки, взвелись края его широкого плаща, и вот уже растрепанный огромный ворон вылетел в распахнутое окно высокой башни. Огненные змеи разом рванулись из камина вслед за Каргором, неистово шипя, перекинулись через каминную решетку. Напрягая все силы, они старались оторваться от раскаленных углей. Наконец, одна из змей выскользнула из камина и поползла по полу. Ковер затлел, струйка дыма поднялась к потолку. А в глубине леса, над болотистой низиной из вечернего багрового облака, камнем упал вниз громадный ворон. Мгновение, и по земле на коленях ползал человек, путаясь в полах длинного плаща. Он раздвигал острую осоку, разрывал влажную землю, перемешанную с прелым листом. Кругом валялись черные перья, отливающие синевой. Да, это самое место, знакомая болотная низина. Но серебряного медальона на тонкой цепочке не было. Медальон исчез, потянуло запахом гари. Горький тяжелый дым пополз вниз по склонам оврагов. Каргор, не поднимаясь с колен, вскинул голову. Над лесом вздыбился огненно-красный столб. В мерцающем зареве тонули и вновь проступали острые каменные зубцы. Это горела черная башня Каргора. Из окон хлестали длинные языки пламени. Брызги искр летели высоко вверх, мигая, рассыпались и гасли в вечернем небе.